вся площадь от Иверской до Белого, на синем цоколе с синими главами Василия Блаженного, была пустынна. Санная дорога велась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон. Крича по-весеннему, стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь. — Идем, Алексашка, а то еще нас увидят. — Со мной ничего не бойся, дурень. Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ. Алексашка оставлял без внимания. Дадут ли по затылку, обругают? До всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, трясся, заикался: «У, богому, сиротки, боярыня, матушка, с голоду помираю!» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий на меду сбитень. — Я тебя толкую, со мной не пропадешь, — сказал Алексашка. Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться об новой, иные — стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волоса, зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами, кое... кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак. Когда опять вышли к площади, кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека. «Православные!» — со слезами говорили они на все стороны. «Глядите, что с купцом сделали!» Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезший на них, стал говорить все про то же, как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца, и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам. Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням. Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого с маленькими глазками в заячьей шапке Посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой, стонать он устал, лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко: «Ух, отпустите меня, Христа ради!» А всей Ржов, крестясь, кланялся церквям и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут! Скачут!»